Тимур. Ужель та самая Татьяна? Я долго смотрел ей в спину. Какая женщина. Стерва, но все-таки так хороша. Да, палец ей в рот не клади, и самое главное, как пригвоздила меня. Я думал, что вгоню ее в краску, надавив на остатки совести. А что в результате? Да она просто посмеялась надо мной. Естественно, я не хочу выглядеть идиотом и звонить Нику не буду, но то, с какой обидой и уверенностью она это сказала, наводит на простую мысль. Моя догадка о причине того, почему Уланова отказалась следовать принципам честного соревнования, скорее всего, неверна. Но зачем она вообще это сделала? Из раздумий меня вывел голос секретарши Алферова. «Вас просят зайти». Алферов попросил меня немедленно приступить к работе. Я моментально в нее погрузился. Моего опыта вполне хватало, чтобы интуитивно подобрать людей, которые могут выполнять те или иные обязанности. Моей воли вполне хватало, чтобы заставить их работать. Однако у меня абсолютно не было уверенности, что я знаю, в каком направлении мы все должны двигаться. Мне кровь из носа необходим был совет. Но кто это мог бы сделать? Алферов? Ян не был особо силен в этом вопросе. Он был хорош в расстановке по ключевым местам необходимых и верных ему людей и был великолепен в осуществлении общего руководства. Кроме того, основное время он по-прежнему уделял своей империи. Руководители аппаратов двух политических партий, очень им надо помогать Алферову вообще и мне в частности. Вдруг я понял, к кому имеет смысл обратиться. Нет худа без добра. Не оскорби я ее второй раз, она бы не завелась. Тогда бы Уланова не дала мне его телефон. Ник. Прошло столько времени, но о команде разговоры не утихают. Эта организация по-прежнему плывет в нужном ей направлении и непотопляема. И чем-то напоминает политическую партию, только очень закрытую. Я набрал номер его телефона, несколько гудков, и приятный баритон произнес. Я слушаю вас. Привет, Ник, это Тимур Арсентьев, или Тим. Ты меня не помнишь? Вспомни наше тестирование и Татьяну Уланову. Не продолжай, я тебя узнал сразу. Мне необходима твоя помощь. Окажи мне консультационную услугу. Он сказал коротко, приезжай. И назвал адрес. Мне открыл дверь на 2/3 седой мужчина. Что делает время? Впрочем, и я за эти годы не помолодел. Ник горячо пожал мне руку, и мы прошли внутрь. Не скажешь, что это жилье мозга команды. Многие московские квартиры имеют подобную обстановку. Все очень обычно, даже обыденно. Была только одна выделяющаяся мелочь — фотография рыжеволосой интересной женщины, стоящая на журнальном столике. «Жена?» — спросил я. «Могла бы быть женой», — хмуро ответил он. Я моментально понял, что эта тема ему неприятна. Внезапная мысль пронзила меня. «Хорошо, что это не фотография Татьяны». Последовала следующая мысль. Неужели ненависть закончилась? Я впервые за долгое время назвал мысленно ее по имени. А что дальше? Что бывает после ненависти? А ведь мне уже радостно, что сердце Ника принадлежит другой женщине. Я изложил ему суть своих затруднений. Он немного подумал, а потом начал говорить. «Мне не хочется говорить тебе о принципах организации команды, не только потому, что это секретная информация, и не потому, что это моя работа, которую я сделал сам, и не желаю делиться этой информацией с кем-либо. Тебе же надо создать не вторую команду, а что-то другое, не так ли?» «Думаю, что так». «Тогда мой совет следующий. Тебя поставили на это место не только потому, что хорошо изучили твои качества, главное в другом, Алферов доверяет тебе и надеется, что его не обманут. Необходимо максимально сблизиться с ним, следует понять, что он хочет сделать как политик и научиться предугадывать его желания. Далее твоя работа упрощается. При подборе людей, при отдаче приказов им, при организации их работы необходимо думать только об одном. Главное – это быстрое и эффективное выполнение желаний твоего начальника. Тогда ты получишь ту политическую партию, которая необходима ему, понимаешь? Думаю, что да. Есть еще одно ценное замечание, Тимур. Попытайтесь не допустить пролития крови. Я лично не хочу ее проливать. Это понятно, однако необходимо, чтобы это знали и другие, которые работают с тобой. Запомни, что стремление быстро избавиться от всяких ненужных трудностей сидит в людях очень глубоко. А нет человека — нет проблем. Я уже собирался уходить, но у меня вертелся на языке вопрос, который мне хотелось задать этому человеку. В конце концов, я решился. «Ты счастлив, что выиграл тогда и попал в команду?» — спросил я. Как тебе сказать, прошло много времени. Теперь мне совершенно понятно, что я тогда сделал выбор между главной целью своей жизни и любовью. А потом я делал это еще и еще. Если бы выиграл ты, то, возможно, я был бы несчастен всю жизнь. А теперь, с высоты прожитых лет, скажу тебе следующее. Я отдал бы многое, чтобы вернуться в тот день, когда командор выбрал меня. Ты можешь не верить мне, но Никита Владимирович Переверзенцев развернулся бы, ушел и оставил эту должность тебе. Теперь слишком поздно, и время вспять не повернуть. Но мне понятно, что важнее любви нет в этой жизни ничего. Все остальное от лукавого. Я ушел обескураженный. Не ожидал услышать такое от этого сильного и волевого человека. Мне казалось, что такие люди сделаны из стали, но и он туда же. Главное в жизни — это любовь. Но ведь это чувство убило мою мать и мою любимую женщину. Однако деловой совет Ника был по-настоящему действенен. Я начал сближаться с Алферовым и со временем научился распознавать его желания почти так же, как свои. И аппарат его партии постепенно, шаг за шагом, стал выстраиваться так, как нужно ему, его величеству, Яну Первому. Этот человек уникален, у него есть дар, дар подчинения себе людей, не только своим особым статусом. Он не диктатор в общепринятом понятии этого слова. Ян просто всегда прав. Это истина, которая уже проверена временем и точка. Так же, как для малолетнего ребенка всегда оказывается прав его отец. Однажды Алферов здорово проверил меня на прочность, впрочем, как и себя. Как-то он заехал в офис партии в конце рабочего дня и обратился ко мне. «Тимур Александрович, отвезите меня в загородную резиденцию. А ваш шофер?» Я решил отпустить его сегодня пораньше. Тимур Арсентьев, конечно, не водитель. Мой статус был гораздо выше. Однако с начальством спорить бессмысленно, и мы поехали. Выехав за город, я повел машину на средней скорости. «В чем дело? Почему мы тащимся, как черепахи?» — спросил Ян. «Я беспокоюсь о вашей безопасности. Я люблю быструю езду», — настаивал он. Мне пришлось увеличить скорость до максимума. Километров за 5 до особняка Алферова к шоссе подступали холмы. Уже смеркалось. Вдруг я увидел с левой стороны холма блеск оптического прицела. Надо же было такому случиться в первую мою поездку с ним. Справа был обрыв, идеальное место для покушения. Я попытался притормозить и развернуть автомобиль, однако грянул выстрел. Одно из колес было пробито, и автомобиль стало заносить. Резко выкрутив руль в сторону заноса, я смог удержаться на дороге. Первая опасность была ликвидирована, но теперь мы были идеальной мишенью. Прикрывая телом босса, я скомандовал ему: «Выпрыгивайте из машины в придорожную канаву». Он подчинился. Я последовал за ним через его дверцу. «Вызывайте помощь», — сказал я ему. Он взял телефон. «Ребята, отбой», — произнес Ян. В моих глазах сквозило недоумение. «Я вас не понял, шеф, что это означает?» Алферов улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Это была проверка. Человек, находящийся на холме, должен был прострелить колесо машине, двигающейся на полной скорости. Вам, в свою очередь, необходимо было справиться с этой нестандартной ситуацией. Но мы могли погибнуть. Машина чудом осталась на дороге и не свалилась в пропасть». «Могли. Тогда бы мы никогда не пришли к своей цели. В нашем деле необходимы люди, которым сопутствует удача. Судя по всему, вы соответствуете этому требованию». «Да, его выдержке можно только позавидовать», — подумал я. На его лице в течение всего происшествия не дрогнул ни один мускул. «Это уже не человек, а какой-то киборг, и у него не нервы, а канаты». Но в одном он, несомненно, прав. Без удачи в его предприятии делать нечего. И главное, что я действительно соответствую этому требованию. Вся моя предыдущая жизнь явно свидетельствовала об этом. Я начал отдавать предприятию партии Алферова все силы. Моя энергия мобилизовала и остальной аппарат. Было очень приятно, что нас стали все чаще замечать, и не только Ян Алферов. Репортажи о нашей партии не сходили с телеэкранов и газетных страниц, упоминания о ней постепенно становились визитной карточкой радиопередач. Самое главное, что нас обсуждали обычные люди с улиц. Думается, что причиной тому были не только деньги, которые я вкладывал в это Ян. Нет, мы становились интересны сами себе. Кажется, это было приблизительно то, чего я всегда хотел. Однако чего-то все-таки не хватало. Мысли о Татьяне все чаще стали навещать меня. Женщина-загадка. Почему она тогда так поступила? Мне было не по силам ответить на этот вопрос, но я все больше и больше хотел найти разгадку. Что это было? Обычное любопытство или начинавшееся чувство? Я не мог дать себе ответ. Но как найти подход к этой женщине? После двух моих выходок она, скорее всего, записала меня в неисправимые мужланы и грубияны. Просить у нее прощения я не хотел. А самое главное, пока не знал, почему это надо делать. Алферов увлек меня как личность. Я не мог понять, зачем он пошел в политику. Почему человек, который имеет все, о чем простой смертный может только мечтать и даже немного больше, пытается играть на таком скользком поле? Им движет спортивный интерес? Не похоже. Он не производил впечатления азартного человека, наоборот. Все его решения, как правило, были результатом тонкого замысла и строгого анализа сложившейся обстановки. Ему мало власти. Он уже полноправный хозяин огромной империи. Кроме того, у Яна не замечалось диктаторских наклонностей. Алферов был представителем той небольшой когорты людей, которые нравятся вести реальные дела. Однако навести порядок в одной империи, пускай и очень большой, всегда легче, чем в огромной стране. Этого он не мог не знать. Тогда что им движет? Изредка мне приходилось сопровождать его в поездках. Однажды наши места в самолете оказались рядом. Вдруг он обратился ко мне. «Тимур, почему ты согласился на мое предложение? Ответь мне честно. Не говори елейных фраз типа того, что для тебя высшая честь работать на господина Алферова». Ян перешел на «ты». Это был добрый знак. До этого момента он никогда этого не делал. «Значит, Алферов впустил меня в свой круг», — я ответил искренне. «Вы дали мне шанс сделать карьеру, и я его не упущу. Мне противно прозябать и одновременно видеть, как продвигаются другие. Ты завидуешь им?» «Нет, но это несправедливо. Я и такие люди, как я, просим только об одном. Дайте равные шансы с другими. Все выиграют от этого. Инициативные личности, общество и государство — только конкуренция может двигать прогресс вперед. Отсутствие честного соревнования приводит к стагнации». Ян улыбнулся. «Ты прав и не прав одновременно. И знаешь, что доказывает это? Что же? Опыт моей жизни. В молодости я сделал свой выбор, осознанно и добровольно. Однако, что будет дальше, мне было неведомо. Считается, что мужчина должен к чему-то стремиться, видеть новые ориентиры, кормить семью и многое еще чего. Все время должен. Теперь мне совершенно понятно, что уже начиная зарабатывать первый рубль на свое первое предприятие, я сделал свой выбор. Какой же? Участвовать в том, что ты называешь честным соревнованием. Или, говоря по-простому, проголосовал обеими руками и ногами за то, что выживать должен сильнейший. Я не понимал тогда только одного. Такой выбор человек может сделать один раз в жизни». Далее он только думает, что выбирает, но на самом деле уже лишен этого права, потому что назад дороги нет, а впереди, как правило, имеется очень много вариантов. Ты уже не имеешь возможности выбора между хорошим и плохим, а только между плохим и очень плохим. И часто приходится брать сторону самого худшего. Уже нельзя свернуть с дороги и невозможно делать работу в чистых перчатках. На тебя давят все – друзья, конкуренты, власть. И все твердят одно – так надо. Тебе нравится такая жизнь? Так же, как и вам? Тогда ты ничего не понимаешь. У тебя просто путаются в голове два понятия. Понятие справедливости и понятие равенства. Равенства просто не существует в природе. Обычный человек никогда не будет иметь изначальных возможностей сына миллионера. Однако он должен иметь право стать миллионером, если ему этого хочется, при выполнении определенных условий. А об этих условиях он должен знать заранее. Только после этого человек будет выбирать, биться за это или не биться. А мы сегодня выбираем, как правило, дорогу, которая неизвестна. Зная все это в молодости, никогда не стал бы участвовать в таком соревновании. И удовлетворились бы кусочком докторской колбасы в день? Кусочком, конечно, нет, но и за миллиардами не погнался бы. На первое место я поставил бы хороших, верных друзей и, конечно, любовь. Поэтому в политику Ян Алферов пошел только для того, чтобы для будущих поколений создать условия осознанного выбора. Вот за такое соревнование я и буду бороться. Меня интересовал еще один важный вопрос, связанный с этим человеком. Какие отношения у него с Татьяной? Обстановка была явно располагающая, и я решил закинуть удочку. «Что за женщина была у вас в кабинете, когда вы принимали меня?» «Татьяна Сергеевна Уланова, великолепный психолог, душевный человек и очень красивая женщина». Внезапно Ян поймал мой взгляд и, наверное, догадался, почему я задал этот вопрос. Он продолжил. «Нас с ней связывают только деловые отношения. Она никогда не посмотрит на меня как на мужчину, а я постараюсь не смотреть на нее как на женщину. Хотя, повторюсь, если бы мной в молодости был сделан другой выбор, все могло быть по-другому». Взяв небольшую паузу, Алферов добавил: «Тимур, мы должны помнить о своей цели, а значит, должны иметь в виду выборы. Следовательно, рано или поздно нам опять понадобится помощь квалифицированных психологов. Мне уже неудобно обращаться к госпоже Улановой. Один раз она откликнулась на мою просьбу, однако думаю, что в ней играл только спортивный интерес. Особой любви ко мне, к моему делу, она, судя по всему, не испытывает. А вы будете для нее человеком новым и незатянутым в большой бизнес. Тем, кому просто необходимо хорошо выполнить свою работу. Глядишь, вы с ней и поладите». Он написал мне номер телефона Татьяны. Мне показалось, что в этом разговоре Ян высказал какую-то мысль, которую я где-то уже слышал. Интуиция не отвечала на этот вопрос, и вдруг я понял каким-то шестым чувством, что так привлекло мое внимание. Этот император, ускоренно делающий себе имя в политике, который выглядел для меня сверхчеловеком, поставил на главное место то же самое, что и моя мать. Синяя стрела и ник «Любовь». Нет, этого не может быть. У Алферова никогда не было недостатка во внимании слабого пола. Я тут же вспомнил о Жанне. Как мы ее называли? Только по имени и никогда по отчеству. Жанна – постоянный спутник господина Алферова. Красивая, эффектная, длинноногая, натуральная блондинка лет 30. Никто не знал о ее роли в команде Яна, но все говорили о ней довольно уважительно. Алферов давно выделил ее из кавалькады следовавших за ним женщин. Она постоянно с ним, и Ян не отпускает ее ни на шаг. Разве это не любовь? Я задал ему этот вопрос. «Шеф, вы жалеете об упущенной любви. А как же Жанна?» «Она верный друг, который пойдет за мной куда угодно. В Антарктиду, в тюрьму, в урановые рудники. Я ее уважаю и ценю за это. Но для любви этого мало. Для этого необходимо равенство. Нет, не материальное равенство, а ментальное. Она должна смотреть на меня не как на исполина, которому хочется подчиняться, а как на обычного человека со всеми его достоинствами и недостатками. А мужчине в этом случае необходимо смотреть на женщину не как на подчиненного, смотрящего ему в рот, а как на человека, которого он должен ежедневно, ежечасно и ежесекундно завоевывать. А теперь подумай, Тимур, возможно ли это между мной и ею?» Время шло, и вместе с этим нарастала напряженность. Она чувствовалась во всем. В разговорах моих сотрудников, в мимике дикторов телевидения, в интонациях Алферова. Напряженность не просто нарастала, она зависала в воздухе и проникала через капилляры в организм каждого, который должен был участвовать в борьбе, в голову каждого, который желал быстрее влезть в большую драку, в мозги любимого человека, который был избран для одной цели и мечтал только об одном – о власти. Если твой организм напряжен, если ты все время находишься под воздействием стресса, то необходимо расслабиться, как минимум на некоторое время. Иначе тебе просто не дожить до решающего момента, или случится что-то еще более страшное. А что может быть страшнее, чем смерть? Поражение. А кроме него, постоянное, последующее осознание того, что причиной этого являешься ты сам. Потому что неправильно распределил силы, и они быстро иссякли. А противник, который изначально был слабее, скопил свою энергию для часа Х и победил. Победитель не всегда тот, кто признается сильнейшим, по мнению экспертов, или по котировкам букмекерских контор. Нет, чемпионом объявляют того, кто является первым на момент окончания поединка. Это утверждение, не требующее доказательств. А что могло меня расслабить? Спиртное и женщины не в счет, они уведут от желанной цели. Значит, необходима помощь психолога. Я вспомнил о ней. Короче, у меня созрело решение позвонить Татьяне. Конечно, я ее обидел в свое время. Впрочем, она тоже виновата перед Тимуром Арсентьевым. А если Татьяна будет груба со мной, то я буду искать другого психолога. Не мне бояться этой женщины. Настоящий мужчина должен уметь повелевать слабым полом, а не страшиться его. Я решительно набрал номер ее телефона. Гудки отдавались боем в моем сердце. Внезапно послышался знакомый приятный голос. «Я вас слушаю». Пришлось быстро отвечать. Главное — напор, пока она не узнала меня и не бросила трубку. «Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. С вами говорит Тимур Арсентьев. Тим, мне необходимо с вами встретиться и получить психологическую консультацию. Разумеется. Приезжайте ко мне на работу завтра в 15:00. Вам будет удобно?» «Вполне». Ее голос совсем не дрогнул. «Ну что ж, значит, нашей встречи быть». «Да, знал бы Ян, что я наговорил когда-то этой женщине. Может, и не дал бы мне номер ее телефона». На следующий день ровно в 15:00 я стоял перед госпожой Улановой. Теперь у меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть ее более внимательно. С тех пор, когда боевой офицер Тимур Александрович Арсентьев проходил тестирование в команду, прошла уйма времени. Но этой женщине время придало еще больше красоты. Тогда это была девочка-ангелочек, которая излучала вокруг себя только счастливую ауру. Теперь же передо мною сидела молодая, интересная деловая женщина, которая определенно знала себе цену. Она просто расцвела. Деловой костюм придавал законченность ее статной фигуре. Волосы были такими же темно-русыми и длинными, но самым главным было не это, глаза. Те самые умные и в то же время излучающие доброту и необычный свет, цвета глубины и атмосферы. Нет, нельзя снова поддаваться на эту удочку. Этот ангелочек уже преподнес мне неприятный сюрприз. Да, Татьяна умерла для меня в ту самую минуту, когда я узнал о ее подлоге. Та Татьяна. А к этой даме, сильно похорошевшей с тех времен и, наверное, обретшей свой законченный стиль, у Тимура Арсентьева есть только деловые вопросы. Не дай бог, начну испытывать к ней какие-либо чувства, и она этим воспользуется. Воспользуется и опять обманет меня. Я изложил ей суть проблемы. Как построить свою работу и действия коллектива в условиях постоянного стресса? Вас изводит атмосфера постоянной гонки. Если не отключиться от нее хоть на время, то можно загнать себя, сказала мне Татьяна. Как же быть? Время дорого. Я не могу уехать на месяц на курорт со всем аппаратом партии. У нас очень много работы. На месяцы не надо. Возьмите несколько дней отдыха для себя и сами все увидите. Только помните об одном условии. Необходимо полностью отключиться от всего, то есть от всего мира. Я послушался ее совета. Взяв несколько дней отпуска, я поехал в один дорогой пансионат. Мой мозг скомандовал мне: никакого телевидения, никакой прессы, только отдых и развлечения, купание в бассейне, игра в теннис, баня и джакузи. И, о чудо, я вернулся к своим обязанностям, не просто отдохнувший. Нет, Тимур Арсентьев мог свернуть горы. Мой трехнедельный объем работы был выполнен в течение ближайшей недели. При этом не было и намека на переутомление. После этого я стал давать такие же отпуска поочередно и другим сотрудникам. Условие было только одно – полное отключение от окружающей действительности. Никаких деловых и семейных проблем. Отдых в том же самом пансионате был гарантией этого. Дело от этого резко выиграло. Во-первых, были довольны сотрудники. Конечно, разве плохо хорошо отдохнуть бесплатно? Во-вторых, был доволен я. У аппарата партии, казалось, открылось второе дыхание. А Алферов? Я все время боялся о его строгом вопросе мне относительно нецелевого использования средств. Но Ян очень умный и эффективный менеджер. Наверное, он рассмотрел соотношение между вложенными средствами и полученным результатом и пришел к правильному выводу. Эффективность этого проекта является высокой, по крайней мере, вопросов мне не последовало. Я был благодарен Татьяне. Ужель это тот самый человек, который отнял у меня шанс стать мозгом команды? Обида и злость стали растворяться. По крайней мере, теперь у меня есть интересное дело, которому я отдаюсь полностью. А Татьяна Уланова мне здорово помогла. Мне захотелось отблагодарить ее, но как? Купить шикарный торт? Слишком банально. Заказать столик в ресторане? Я даже не знаю, замужем она или нет. Вдруг мне пришла в голову оригинальная мысль. Я приглашу Татьяну на прогулку. В свете ее профессии это не будет выглядеть подозрительно. Психолог может общаться со своим клиентом не только в офисе. Там я все разузнаю о ней и приму решение, что мне делать дальше. Как ни странно, Татьяна сразу согласилась. «Куда поедем?» – спросил я ее. «На Поклонную гору». И мы поехали. Остановив автомобиль, я подошел к дверце ее сиденья и галантно помог Татьяне выйти. «Вам нравится здесь?» — спросил я ее. «Возможно, но это сейчас не главное». «А что является главным?» «Я попросила вас, Тимур Александрович, привести меня сюда, чтобы проверить себя. Для меня это место является достаточно важным. А в чем заключается эта проверка, я пока утаю с вашего позволения». Мне было трудно находить темы для разговора. Все-таки у нас было разное воспитание, разный стиль жизни и абсолютно разный уровень образования. Зачем я позвал эту женщину на свидание? Минимум через час мое присутствие начнет вызывать у нее скуку. Но нет, судя по всему, я был Татьяне интересен. Чем? Наверное, как подопытный экземпляр, психологию которого ей хотелось понять. Она сама стала задавать мне наводящие вопросы о жизни и моей цели в ней. Понемногу мы разговорились, а затем уже общались с интересом. Незаметно стемнело, пора было расставаться. Я поймал себя на мысли, что за разговором мною была упущена возможность узнать ее семейное положение, а, следовательно, было непонятно, до какого места Татьяну можно было проводить. Но на самом деле проблема была вовсе не в этом. Я вдруг понял, что мне будет неприятно узнать, что она не одна. «Пора ехать домой», — сказала Татьяна. «Да, вас, наверное, заждались дома», — ответил я. «Отнюдь. Я живу одна последние 2 года. Несмотря на то, что я являюсь неплохим специалистом, мне было непросто накопить деньги даже на однокомнатную квартиру. Однако 2 года назад эта проблема была решена, и я оторвалась, наконец, от родительской пуповины. Такая женщина и одна. Вот такой парадокс. Видимо, она даже не была замужем. По крайней мере, упоминания о бывшем муже нет никакого. Есть ли у нее дети? Для этого, как известно, замужем быть вовсе не обязательно. Нет, вряд ли. Она сама обмолвилась, что живет одна. Я предложил довести ее до подъезда дома. Татьяна не отказалась. Неужели одинокая женщина всегда является такой легкой добычей? Но в таком случае, почему сильный пол должен от этого отказываться? Подъехав к ее дому, я обратился к ней. «Может быть, пригласите мужчину на чашечку кофе?» Ответ этой женщины был неожиданным. «С обыкновенными шлюхами, как вы меня когда-то назвали, кофе не пьют. Мужчины обращаются с ними по-другому». И быстро выскользнула из автомобиля.